Методические указания к технике массажа. Первое. Во время массажа пояснично-крестцовой области не обязательно применять все приемы, особенно на первых процедурах, а нужно выбрать только те из них, которые наиболее целесообразны в данном случае с учетом исходного состояния тканей массируемой области и ее анатомотопографических особенностей. В этой связи необходимо понять, какой участок массируемой области нуждается в максимальной проработке во время массажа. Второе. Массируя пояснично-крестцовую область, необходимо особое внимание уделять углу между позвоночником и гребнем подвздошной кости. На этом участке полезно применять глубокое отглаживание, круговое растирание большим пальцем и стабильную вибрацию резиновым вибротодом. Глубокое отглаживание лучше производить снизу вверх и кнаружи. Если эти приемы вызывают боль, то необходимо уменьшить силу давления рук массажиста. Третье. Если имеется заболевание почек, при применении прерывистой ручной вибрации необходимо быть осторожным. Четвертое. Приемы кругового или спиралевидного растирания, перемежающегося надавливания, нельзя применять с большой силой давления, так как это может вызвать боль и рефлекторное напряжение мышц. Пятое. При резкой болезненности и выраженной напряженности мышц в данной области ограничивается легким поглаживанием и растиранием. Шестое. При значительной болезненности отдельных участков болеутоляющий результат получается от применения механической стабильной вибрации воронкообразным резиновым вибротодом. Седьмое. Кроме указанных выше массажных приемов, на пояснично-крестцовой области можно применять штрихование, сдвигание, накатывание, валик. Восьмое. Продолжительность массажа пояснично-крестцовой области, ягодицы и нижней конечности составляет в среднем 15 минут. Девятое. Массаж отдельных областей нижней конечности обычно начинают с предварительного массажа вышележащего участка. Особенно это важно при отеках и при сосудистых заболеваниях нижних конечностей. Десятое. При общем массаже нижней конечности пальцы, суставы, отдельные нервные стволы и стопу не массируют без особых показаний. Одиннадцатое. Массаж нижней конечности обычно начинают с ее задней поверхности. Двенадцатое. При массаже мышц голени обязательно массируют их длинные сухожилия. Тринадцатое. При массаже в области подколенной ямки массажные приемы нужно выполнять осторожно, так как там проходит сосудисто-нервный пучок. Особое внимание при массаже этой области уделяют наружному и внутреннему краям подколенной ямки, где проходят сухожилия полуперепончатой, полусухожильной, двуглавой мышцы бедра и головки икроножной мышцы. Противопоказания к массажу. При острых воспалительных заболеваниях почек, новообразованиях в брюшной полости, в полости малого таза, костях конечностей и мягких тканях, во время менструации, при беременности или подозрении на внематочную беременность, нарушении целости кожных покровов, гнойных и заразных заболеваниях, открытых переломах позвоночника, костей таза и нижних конечностей, при выраженном варикозном расширении вен нижних конечностей, особенно при наличии трофических язв, остром тромбофлебите, облитерирующем эндортериите в третьей стадии, активной стадии костно-суставного туберкулеза, аневризмах сосудов нижних конечностей, остеомиелите с наличием свищей, остром пояснично-крестцовом радикулите и остеохондрозе, остром неврите нервов нижней конечности. Массаж области ягодицы. Исходное положение пациента – лежа на животе. Исходное положение массажиста – стоя. Удобнее массировать дальнюю ягодицу. Первое. Круговое плоскостное поверхностное поглаживание. Второе. Попеременное растирание в поперечном направлении. Третье. Глубокое плоскостное поглаживание. В исходном положении кисть и пальцы одной руки располагают так, чтобы основание ладони было обращено в сторону бедренной кости, а концы пальцев в сторону крестца. Движение совершается дугообразно снизу вверх, сначала в сторону крестца, а затем снизу вверх и латерально к паховым лимфатическим узлам. Сила давления рук массажиста при этом зависит от толщины мягких тканей ягодицы. Четвертое. Пиление в поперечном направлении. Пятое. Раздельно последовательное поглаживание двумя руками в том же направлении, что и глубокое плоскостное поглаживание. Шестое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами одной руки в том же направлении. Седьмое. Глаженье, второй вариант. Восьмое. Гребнеобразное растирание. Если имеется выраженная болезненность в данной области, то этот прием не применяют. Девятое. Глубокое плоскостное поглаживание. Десятое. Поперечное разминание. Одиннадцатое. Гребнеобразное поглаживание по ходу мышечных волокон большой ягодичной мышцы. Двенадцатое. Полукружное разминание. Тринадцатое. Глубокое плоскостное поглаживание. Четырнадцатое. Сотрясение или ручная прерывистая вибрация. Пятнадцатое. Круговое плоскостное поверхностное поглаживание.